Глава 13. Готов ли мир узреть мое истинное лицо? Человек в железной маске, мистер Икс, Бэтмен, Человек-паук, Супермен, солист группы «Белый орел» и многие другие люди, скрывавшие свои лица от мира. Герлогориус, Реджи, Гарри мчались сквозь ночь на волшебных конях, вызванных откуда-то могущественным магом. По мнению Гарри, их скакуны больше походили на вырвавшихся из ада демонов, чем на обычных лошадей. Их глаза горели зловещим огнем, пламя вырывалось из их ноздрей, подковы каким-то образом умудрялись высекать искры из влажной земли. Но надо было отдать им должное, скакали они быстро. Сам Гарри пребывал в смятении, и тому было много причин. Во-первых, он не сомневался, что сэр Реджинальд Ремингтон, эсквайр, застрелил Джека Смитвессона, ибо не видел другой причины, почему Джек мог остаться в горах и отказаться от выполнения задания и осуществления мечты всей своей жизни — возвращения в обитель святого Роланда. Пока Джек находился рядом, Гарри даже не подозревал, насколько он к нему привязался. Про друзей по боевым походам принято говорить, что они надежно прикрывают спину, но в отношении Джека это было бы несправедливо. Во время их долгих странствий стрелок надежно прикрывал Гарри со всех сторон. В связи с его смертью перед Гарри вставал трудный вопрос. Вопрос о мести. Согласно принятым в среде волшебников жизненным ценностям, Гарри просто обязан был отомстить. Но насколько этично мстить человеку, который не только играл на твоей стороне, но и пытался своими действиями приблизить спасение Вселенной? И способен ли Гарри, в принципе, справиться с представителем ордена Святого Роланда, нарушившим все правила и ставшим общепризнанным чемпионом в области междоусобных разборок? Во-вторых, Гарри тревожился по поводу Горлогориуса. Могущественный волшебник всегда вел себя немного странно, но в последнее время он побил собственные рекорды чудаковатости, и его поведение внушало Гарри большую тревогу. В-третьих, поступки Джавдета вообще ни в какие ворота не лезли. Гарри привык считать Джавдета проходным персонажем, великое множество которых им довелось встретить на своем пути. Такие парни появлялись, произносили свои реплики, делали свое дело и исчезали. Джавдет отличался от них. Он вылезал в сюжет целых два раза. Но Гарри все равно не ожидал, что второстепенный персонаж способен выбиться на первые роли. Конечно, глупо думать о своей жизни, как о приключенческом романе, но порой Гарри чувствовал себя героем какой-то книги и просто физически слышал шелест переворачиваемых страниц. В такие минуты ему дико хотелось придушить автора, при условии, что автором окажется не Горлогориус. Душить своего бывшего учителя неэтично и небезопасно. Горлогориус заявил, что Джавдет не тот, за кого себя выдает, но кем этот неудачливый бедуин мог быть на самом деле? Гарри попробовал рассуждать логически, но никаких плодов это не принесло. Джавдет поставил в тупик самого Горлогориуса, что говорило о многом. Переиграть могущественного волшебника, съевшего не одну собаку на заговорах и преуспевшего в плетении интриг, могла только неординарная личность. Таких в этой вселенной имелись считанные единицы. Гарри попытался систематизировать известные данные, привести их к единому знаменателю. Итак, предателем был могущественный волшебник, хорошо изучивший Горлогориуса, сумевший выдать себя за него и одурачить Реджи. Он имел точную информацию о ходе миссии по спасению мира. Он умудрился втереться в доверие Гарри чуть ли не с самого начала этой истории. Он был одержим идеей уничтожения Вселенной, иначе зачем он умыкнул револьвер из-под самого носа Горлогориуса? И это не Мэнни. потому что своего коллегу Горлагориус вычислил бы давным-давно. К тому же, если Мэнни не обладает способностью находиться в нескольких местах одновременно, он физически не может быть Джавдетом. Пока лжебедуин бил Гарри по голове и обманом выманивал револьвер у Реджи, Мэнни сидел в башне и припирался с Хруподианисом. Но тогда, значит, страшная правда грузом кирпичей обрушилась на Гарри и выбила его из седла. Нелепо взмахнув руками, молодой волшебник опрокинулся назад и со всего маха впечатался в землю. По счастью, земля была влажной и немного смягчила удар. Горлагориус и Реджи осадили своих коней. «Молодежь!» — буркнул Горлагориус. «Даже верхом ездить не умеет, а туда же в спасатели мира лезут». Если бы Гарри не сбил дыхание при падении, у него появилась бы прекрасная возможность задохнуться от возмущения. Он не лез в спасатели мира. Горлагориус сам пихал его туда, изо всех сил. «Извините», — наконец выдохнул Гарри, — «я задумался». «О чем бы ты ни думал во время верховой езды, ты не должен выпускать из рук поводья», — сказал Горлагориус. «Кстати, этот совет подходит и к другим жизненным ситуациям. Никогда не выпускай поводья из рук». «Я больше не буду», — пообещал Гарри. «Позволь полюбопытствовать. О чем же ты думал?» — спросил Горлагориус. «О Джавдете», — сказал Гарри. «Я знаю, кто он такой на самом деле». «Кто?» — спросил Горлагориус. Гарри сказал. «Не может быть!» — дуэтом заявили волшебник и стрелок. «Он же умер!» «Впрочем, смерти недостаточно основания, чтобы снять с него все подозрения», — продолжил Горлагориус соло. «Но каков же фрукт, а?» Пришла пора рассмотреть еще один из почти физических законов, действующих в созданной Филом Вселенной. Закон на ключевых пространственных точках. Их еще называют перекрестками всех дорог, хотя речь о перекрестках идет только в метафорическом смысле. Иногда эти точки находятся вдали от всех дорог, прячутся в лесах, болотах или на горных вершинах. Именно на этих метафорических перекрестках главные герои постоянно встречаются друг с другом и задают сакраментальный вопрос: «А ты откуда тут взялся?» Но фактически таким перекрестком может воспользоваться кто угодно. Знающие об этом законе люди используют его для поиска потерянных друзей, членов семьи и просто парней, с которыми им хотелось бы поговорить. Некоторые даже умудряются извлекать из этого коммерческую выгоду, подрабатывая в качестве частных детективов по розыску домашних животных. Перевод закона ключевых точек на сухой язык математических формул занимает около 10 страниц, и Горлагориус разрешил мне его опустить. На практике все гораздо проще. Если вы найдете ключевую пространственную точку и проведете в ней определенное количество времени, то увидите всех людей, кого вы хотели бы увидеть, и множество таких встреч, с которыми желали бы избежать. Если же вы располагаете бесконечным запасом времени, то мимо вас пройдут все люди, населяющие этот мир. Сами того не подозревая, Бозл и мастер Лю выбрали для чаепития одно из таких мест. Именно по этой причине к их компании присоединился Негора, а потом и Илья Муромец. И именно поэтому к ним на всех парах спешил очередной персонаж. «Это еще кто?» — вопросил Илья Муромец, услышав приближающиеся шаги. «Кого опять черти принесли?» — выкрикнул в ночь Негора. «По отцу, я лев пустыни, выпью кровь своих врагов, сокрушу я все твердыни и избавлюсь от оков», — сообщил веселый голос из темноты. «А с кем я разговариваю?» «Долго перечислять», — буркнул Бозл. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», — согласился Джавдет, величественной фигурой вырастая из тьмы. «Но в некоторых случаях лучше один раз пощупать, чем 100 раз увидеть. Хотя это и не тот случай». «Вы?» — изумился мастер Лю. «Опять ты!» — простонал Бозл. «Кто это?» — удивился Илья Муромец и Негора. «Рад вас всех видеть», — сказал Джабдит. «Нет, вру. Я рад видеть только некоторых из вас». Он внезапно ткнул пальцем у Муромца. «Тебя я вообще не знаю, так что тебе повезло. Можешь быть свободен. А остальных попрошу остаться». «Белое солнце пустыни напекло тебе голову?» — вежливо поинтересовался Бозл. «С каких это пор вонючие кочевники указывают богатырям, что им делать?» «Узнаю детскую непосредственность драконов», — сказал Джабдит. «Мне кажется, она явилась одной из причин, благодаря которой ваш вид оказался на грани вымирания. Почему ты до сих пор жив, Бозл? Как ты справился с рыцарями? И почему непобедимый воин, сидящий всего в 2 метрах от тебя, так ничего тебе и не сделал? Открой секрет своего успеха, ящерка!» Сказал Бозл и заткнулся. Джавдет невзначай коснулся больших револьверов с сандаловыми рукоятками, висевших на его поясе. Они словно придавали ему уверенности. А может быть, дело было вовсе не в оружии. Может быть, наружу вырвалась истинная сущность человека, вынужденного много лет скрывать свое настоящее лицо. «А вы, мастер Лю?» Джавдет укоризненно покачал головой. «Как вам не стыдно? Я пришел к вам, предложил вам работу, заплатил авансом. Я думал, что могу рассчитывать на результат. Говорят, если хочешь, чтобы что-то было сделано, хорошо, сделай это сам. Вранье. Если ты хочешь, чтобы что-то вообще было сделано, принимайся за работу». «У меня были объективные причины», — сказал мастер Лю. «Чихать я хотел на объективные причины», — заявил Джавдет. «Рынок наемных убийств держится исключительно на доверии. Что будет, если киллер и наниматель перестанут доверять друг другу?» «Трудно представить», — согласился мастер Лю. «Это был риторический вопрос», — сказал Джавдет. «Негора, мальчик мой, только ты меня не разочаровал. Ты вел себя как мелкий подлый крысюк, полностью выполняя заложенную в твой мозг программу. Я бы даже поаплодировал твоим талантам, но мне лень». «Не понял», — сказал Негора. «Разве мы знакомы?» «Ты даже не представляешь, как тесно!» — ухмыльнулся Джавдет. «А ты не хочешь ничего объяснить?» «Не сейчас», — сказал Джавдет. «Нам надо подождать еще кое-кого, чтобы потом мне не пришлось повторяться». «Кто-то еще катит в гости?» — удивился Бозл. «Ночью путники летят на костер, как мухи на... варенье. Прямо-таки ночь свиданий». «За мной гонятся», — пояснил Джавдет. «Очень надеюсь, что они меня скоро догонят. Я прямо-таки жажду увидеть их недоуменные рожи». «Ты мне не нравишься, парень», — заключил Илья Муромец. «А я тоже от тебя не в восторге», — парировал Джавдет. «Но выяснение отношений мы отложим на потом». «Почему не сейчас?» Рука Муромца потянулась к верной палице. «Потому что я так сказал». Джавдет не был стрелком, но огнестрельное оружие все же давало определенные преимущества. Пуля ударила богатыря в плечо, и он выронил палицу. «Для того, чтобы одолеть меня, одной дубины будет мало, да и 2 дубин тоже не хватит». «А кого мы ждем?» — поинтересовался Бозл. На самом деле он хотел спросить совсем о другом. Его очень интересовало, чем он насолил кочевнику. Но задавать вопрос дракон все-таки не решался. Вдруг вместо ответа он тоже получит пулю. Горлогориус и его спутники остановили коней в отдалении от костра, чтобы их не обнаружили раньше времени. Спешившись, Реджи проверил боевую готовность своих револьверов. Горлогориус на пробу махнул пару раз волшебным посохом, а Гарри — палочкой. «Как будем действовать?» — поинтересовался Гарри. «Вне всякого сомнения, предатель очень крут», — сказал Горлогориус. «И он ждет нашего появления, иначе не стал бы останавливаться и не позволил бы кому-то развести костер и демаскировать позицию». «Я могу уложить его из снайперской винтовки», — предложил Реджи. «Нам даже не придется к нему приближаться, а револьверы потом снимем с трупа». «Неприемлемо», — сказал Горлогориус. «Такие дела делаются по-другому». «И что ты предлагаешь?» — спросил Реджи. «Самый простой способ атаки — это атака в лоб», — сказал Горлогориус. «Наше дело правое, и нам нет нужды таиться в ночи и нападать из-под тишка. Мы пойдем на врага прямо и открыто, подняв, так сказать, забрало». «По-моему, это не очень умно», — сказал Гарри, — «но, вне всякого сомнения, вам виднее». — «Тебя что-то беспокоит?» — спросил Горлогориус. — «Мелочи», — сказал Гарри. — «Этот тип с самого начала водил нас за нос и, в конце концов, оставил нас с носом. И вдруг он просто взял и остановился. Я чую ловушку». — «А это и есть ловушка», — сказал Горлогориус. — «И мы в нее попадемся». — «Зачем?» — «Специально», — объяснил Горлогориус. — «Ну зачем?» Продолжал недоумевать Гарри. «Существуют определенные правила, и мы не можем их нарушать», — сказал Горлогориус. «К черту правила! Мы не будем посылать к черту правила, которые работают на нас», — сказал Горлогориус. «Следи за мной внимательно, Гарри, и ты сможешь многому научиться». «Например, как правильно проигрывать?» — уточнил Гарри. «Ты потерял веру в своего учителя?» «Пока еще нет, но...» «Сейчас ты получишь мастер-класс», — сказал Горлогориус. «Идем». «Что конкретно мы должны делать?» — спросил Реджи. «Импровизировать», — сказал Горлогориус. «А если еще конкретнее?» «Подойдите к этому вопросу творчески». Трое мужчин шли сквозь ночь. В их неторопливой, размашистой походке сквозила уверенность. Их лица были спокойны и сосредоточены. Их ноги двигались в такт, чеканя шаг. Пафос момента портил только постоянно спотыкающийся в темноте Гарри. Скоро они уже достигли очерченного костром круга и... «Ближе не подходите», — сказал Джавдет. «А то что?» — спросил Горлогориус. «Сам знаешь», — сказал Джавдет. «А ты объясни», — сказал Горлогориус. «Хорошо». Джавдет сунул в кобуру оба револьвера, выхватил из кармана волшебную палочку, которая мгновенно достигла размеров полноценного посоха, и ударил этим посохом о землю. «Смотри внимательно». Земля разверзлась. Сначала по ней побежала небольшая трещинка, она быстро увеличивалась в размерах и скоро уже достигала десятка метров в ширину, несколько сотен в длину, а глубина ее вообще оказалась невообразимой, и измерить ее визуально не представлялось возможным, ибо на расстоянии нескольких километров от поверхности клубился белый туман. Каждый из достигших максимального уровня волшебников способен обратиться к хаосу, просто ударив посохом о землю. Вопреки расхожему заблуждению, первоначальный хаос, из которого было создано все сущее, не заключен в бездну и не сосредоточен в каком-то конкретном месте. Он находится повсюду. Он так же бесконечен, как и Вселенная, при условии, что ваша Вселенная действительно бесконечна. Но он спит у самой грани реальности и ждет возможности вырваться в реальный мир, дабы разрушить порядок и воцариться навеки. Волшебники давно научились контролировать первоначальный хаос и приспособили его для своих целей. Самый верный способ избавиться от надоедливого конкурента — это сбросить его в бездну хаоса и замкнуть края, пока хаос не успел вырваться наружу. А хаос постоянно стремится это сделать, поэтому работать с ним надо очень осторожно, если вовремя не закрыть бездну. Может случиться очень большая неприятность. Отрадно видеть, что ты не утратил своих навыков, Негориус, — сказал Горлугориус. А дальше что? Дальше я туда прыгну, — сказал Негориус, — и унесу с собой артефакт, в котором вы так нуждаетесь. — Негориус? — изумился Бозл. — Папа! — удивился Негора. — Разве я не отрубил тебе голову? — изумился Бозл. — Разве я не приклеил твой меч к ножнам, чтобы он мог беспрепятственно отрубить тебе голову? — удивился Негора. — Признаться, этот момент вызывает некоторое недоумение у меня, — сказал Горлогориус. — Но факт остается фактом. Перед нами темный властелин, положивший все силы на уничтожение Вселенной. Негориус отвесил всем присутствующим шутовской поклон. — Дни вашей жизни сочтены, — сообщил он, — а потому вы имеете право задавать мне вопросы. — Любые вопросы, — уточнил Негора. — Конечно, — расплылся в улыбке Негориус, — ведь таковы правила. Неписанные правила, о которых говорил Негориус и на которые уповал его вечный противник Горлогориус, были очень просты. Когда один могущественный волшебник берет верх над другим могущественным волшебником, самого факта победы ему недостаточно. Для полноты ощущений он должен вдоволь поглумиться над проигравшим соперником, раскладывая все его ошибки по полочкам и подробно объясняя, как именно его переиграл. Волшебники весьма самолюбивы, и этот унизительный разбор полетов для них хуже смерти, по крайней мере, для некоторых из них. Известны случаи, когда волшебники совершали самоубийство, лишь бы не дослушивать речь победителя до конца. Но у каждой медали есть и обратная сторона. Эти правила были придуманы для того, чтобы давать неудачникам последний шанс. Если проигравший волшебник обнаруживает волю к победе и способность справиться с обуревающими его негативными эмоциями, за это дополнительное время он может собрать силы в кулак и обратить поражение в победу. «Можно я спрошу?» — поднял руку Бозл. — В конце концов, я же первый по алфавиту. — Валяй, — сказал Горлогориус. Ему было пофигу, кто и о чем собирается спрашивать Негориуса. Старый маг просто тянул время. — Похоже, я тебя не убил, — сказал Бозл. — Но кто же тогда пал от моей руки? — Моя копия, — сказал Негориус. — Но ведь это я твоя копия, — вскричал Негора. «Бозл убил не дубля», — сказал Гарри. «Кремние органические существа не брызжут фонтанами красной крови, когда им отрубают головы». «Я и не говорил, что это был дубль», — улыбнулся Негориус. «Я лишь сказал, что это была моя копия». «Ну, как же?» «Магия навесила шоры на ваши глаза», — сказал Негориус. «Вы слишком серьезно относитесь к волшебству и считаете его единственно возможным решением любой проблемы. Вы не обращаете внимания на другие пути, хотя их существует великое множество. Я себя клонировал, сначала провел эксперименты с овцами, а потом вырастил своего клона из обрезанного ногтя». «Но зачем? Как зачем? Для того, чтобы вам было кого убить». Срубив клону голову и полюбовавшись фонтаном его красной крови, вы посчитали меня мертвым и успокоились. Но поскольку я не особо верил в успех Гарри и прочих дилетантов Горлогориуса, я решил помочь им меня укокошить и создал Негора. Дубля, к который проделал за них всю чердовую работу. Прикрыл меч к ножнам. Неужели вы думали, что темный властелин позволит убить себя так легко? Но что ты после этого против меня имеешь? Поинтересовался Бозл. Если все шло по твоему сценарию, и ты сам спланировал свою смерть. Сие я сделал принципа, сказал Негорис. Ты осмелился поднять на меня руку. Пусть даже это был не совсем я. Но ты-то не знал, что это не я. А даже если бы и знал, это бы ничего не изменило. Ты отрубил голову парню, очень похожему на меня, и за это должен умереть. — Вот здорово, — сказал Бозл. Конечно, вы можете спросить, зачем мстить какому-то отдельному дракону, если мои действия подведут под монастырь всю эту гребаную вселенную? — продолжал Негорис. Но месть — штука сугубо индивидуальная. Я желал, чтобы дракон умер до развязки нашей истории. — А как ты прикинулся Джавдетом? — спросил Гарри. — Тебе удалось одурачить меня. Я не видел в Джавдете ни капли магии. — А потому что я ей не пользовался, — сказал Негориус. — Пара пластических операций и несколько сеансов в солярии сделают бедуина из кого угодно. А знаете, в чем прелесть таких ребят, как Джавдет? Прикинься тупым, вонючим кочевником, и тебя уже никто ни в чем не заподозрит. Главное, чтобы воняло посильнее. Вы, волшебники, мните, что разбираетесь в жизни и постигли все тайны мироздания, но не способны видеть дальше своего носа. Должен признать, ты неплохо поработал, — сказал Горлогориус. — Неплохо поработал? — переспросил Негориус. — Но я контролировал ход твоей операции от начала и до конца. Я знал, что на финальной стадии мне потребуется 2 стрелка, и заранее ввел их в игру. Неужели ты думал, что такой жалкий маг, как Гарри, способен вызвать стрелка для решения своих локальных проблем? И черт с два! Я убил настоящего Джавдета и сделал так, чтобы Джека Смитвессона задержали в пустыне, пока я не улажу дела, связанные своими копиями, дублем и кланом. Потом я принял облик Джавдета, зарылся в песок и позволил Джеку себя откопать, тем самым втеревшись ему в доверие. Несколько дней я путешествовал вместе с ним и ждал удобного случая, который представился мне, когда Гарри запустил свое поисковое заклинание. Таким образом, я убил сразу 2 зайцев. Ввел в операцию 2 стрелка и познакомился с Гарри. Так что наши с ним последующие встречи не вызывали у него никаких подозрений. Я все время был даже не на шаг впереди вас. Я опережал вас настолько, что не мог рассмотреть в зеркале заднего вида. А ты говоришь, что я всего лишь неплохо поработал. Горлогориус задумчиво кивнул. «Все шло по моему плану», — продолжал Негориус. «Дубль подвел клона под монастырь. Все уверились в моей смерти и могли сосредоточиться на сборе артефактов. Дубля я создал с таким расчетом, чтобы он организовал параллельные поиски и заодно запудрил вам мозги. Он действительно неплохо поработал. Ему удалось добыть 1 артефакт. А я просто отошел в сторону и выжидал. Время работало на меня. Большой босс становился все сильнее и сильнее. — И ты не показывался на глаза, — сказал Горлогориус. — Ждал, пока мы попадем в цейтонот и останется добыть всего 1 ключ. Потому что если бы ты проявился раньше, у нас было бы время, чтобы найти способы противостоять твоему замыслу. Ты хотел нанести нам поражение в самый последний момент. — Верно, — сказал Негориус. — Ты всегда был умен, мой старый враг. Жаль только, что в большинстве случаев ты оказывался крепок именно задним умом. — А зачем ты устроил клоунаду в «Матрице»? — спросил Гарри. — Решил помочь вам добыть рубильник, — сказал Негориус. чтобы вы побыстрее начали поиски последнего артефакта, и я смог бы забрать его в свои руки. Пластические операции, клоны, дубли, заговоры, интриги, предательства, удары в спину. Я восхищаюсь твоей настойчивостью и твоей изобретательностью, — сказал Горлогориус. А теперь ты просто прыгнешь в бездну и унесешь с собой револьвер, и дашь нашей вселенной погибнуть. — Именно так я и намерен поступить, — сказал Негориус. — Но почему? — Мне не нравится эта вселенная, — сказал Негориус. — И все же это не повод, чтобы ее уничтожать. — Для меня повод, — сказал Негориус. — Наше мироздание невозможно постичь. Оно лишено смысла. Ему не свойственны элементарные законы логики. «Зато здесь живут и миллионы людей», — сказал Горлогориус. «Плевать, их жизни настолько ничтожны, что они даже не заметят, когда их потеряют». «Но ведь ты тоже умрешь», — сказал Гарри. «Причем раньше, чем все мы. Из бездны хаоса никто не выбирался живым». «А мне все равно», — сказал Горлогориус. «Если у тебя есть великая цель, для ее достижения можно использовать любые средства». Гарри подумал, что Негориус просто маньяк. «Любые средства, говоришь? Это ты сейчас верно подметил», — сказал Горлогориус. «Нас тут 7 человек. Если мы все одновременно на тебя бросимся, то прыгнуть в пропасть ты элементарно не успеешь». «И вы готовы рискнуть?» — спросил Негориус, втыкая посох в землю и выхватывая тяжелые револьверы святого Роланда. — Готовы получить пулю? — Лично я не готов, — сказал Негора. — Ну и дурак, — сказал ему Бозл. — Это же твой шанс. Вспомни, о чем я тебе говорил. Убей своего создателя и получи свободу. — Я думал, ты образно, метафорический, так сказать. «Сборище недоумков», — констатировал Негориус. Надо сказать, что предложение Хруподианиса не понравилось никому из присутствующих. Конечно, вероятность того, что темный властелин успеет положить всех, была ничтожно мала. Но получать пулю из здоровенного револьвера Роланда никому не хотелось. Тем более Гарри подозревал, что сам Горлогориус на противника прыгать не станет, предоставив эту честь всем остальным. Горлогориусы этого мира способствуют появлению героев, но сами геройствуют крайне редко. Рациональная часть молодого волшебника не хотела нарываться на пулю. Дальнейшее произошло очень быстро. Гарри, Мастер Лю и Муромец прыгнули одновременно. Негориус открыл огонь. Одна пуля попала в живот блинного богатыря и отбросила его назад. Вторая угодила мастеру Лю в плечо. Негориус сделал шаг в сторону и оказался на самом краю пропасти. Реджи всадил ему по пуле в каждую коленную чашечку. Темный властелин упал на колени. Он уже начал откидываться назад и почти полетел в пропасть, когда Гарри схватил его за пояс и получил кусок свинца в грудь. «Больно», — подумал Гарри. «Так больно ему еще никогда не было». Словно в тело молодого волшебника засунули кусок раскаленной лавы, сжигающей все его внутренности. «Убей!» — крикнул Горлогориус Реджи. Но удерживающий Негориус от падения Гарри закрывал стрелку линию огня. Негориус палил с двух рук. Он не утруждал себя прицеливанием, шмаляя в стиле, на кого бог пошлет. Бозул схлопотал 2 пули, мастер Лю целых 3. Гарри был уже буквально нашпигован свинцом, но не разжимал своей хватки, ибо от нее зависела сама судьба вселенной. Он почти потерял сознание, но продолжал цепляться за пояс Негориуса. Горлогориус швырнул старого врага заклинание инфаркта, и оно разбилось о мощную защиту злодея. Негора набросился на своего создателя справа. Он обеими руками вцепился в левое запястье Негориуса, пытаясь вывернуть его и выбить револьвер. Два копья света вырвались из глаз темного властелина и ударили в дубля, но он не ослабил захвата. Ситуация висела на волоске. «Горри, пригонись!» — крикнул Реджи, но Гарри не мог пригнуться. Вместо этого он окончательно потерял сознание и уронил голову на плечо. Линия огня освободилась, Реджи всадил пулю в черное сердце темного властелина. Ударная сила отбросила Негориуса назад, и он полетел в пропасть, увлекая за собой Гарри. Негору удалось вырвать револьвер из мертвых пальцев своего создателя. В последний момент полуживой Муромец успел выкинуть вперед левую руку и схватить Гарри за походный ботинок. Негориус рухнул в пропасть молча. Даже не сказал, что он еще вернется, и никого не проклял. У него всегда были проблемы с заключительным словом. Горлогориусу понадобилось около 30 секунд, чтобы сомкнуть края бездны и закрыть хаосу доступ в реальный мир. Потом могущественный волшебник связался по хрустальному шару с Мэнни и пригласил на место событий коллегу, который был силен в целительской магии. «Да», — задумчиво протянул Мэнни, — «тут исцелять и исцелять. Не хочешь мне помочь, старина?» «Нет», — сказал Горлогориус, — «ты и сам справишься». «Справлюсь», — согласился Мэнни. «А вам удалось добыть артефакт?» «Конечно», — сказал Горлогориус, но его внезапно одолели сомнения. «Негора, это револьвер из его левой руки». «Из левой», — подтвердил Негора. «Левой от тебя или от него?» «Левой от него», — сказал Негора. «Я же не дурак». «Ты орел», — сказал ему Горлогориус. «Давай артефакт». «Пожалуйста». Артефакт перекочевал из рук дубля во вместительный карман мага. «Значит, все-таки Негориус, да? Кому мы обязаны смертью этого гада?» — поинтересовался Мэнни, извлекая пули из груди Гарри и наскоро сращивая поврежденные внутренние органы. — Это был продукт коллективного творчества, — сказал Горлогориус, — но большей частью постарался Реджинальд. — Я всегда в него верил, — хмыкнул Мэнни и занялся богатырем. Мастер Лю и Бозл дожидали своей очереди, тихо лежа в сторонке. Из портала, который Мэнни забыл за собой закрыть, на все это безобразие смотрел опухший от беспробудного пьянства создатель.